Дов не раз предлагал использовать его собственное ремесло, дабы заставить барда что-нибудь почувствовать, однако они каждый раз отказывались. Жаль, нет, создание заклинаний совсем не было похоже на дергание струны вызывания у людей слез. Это было применением фундаментальной ткани вселенной делать людей мертвыми. Он понятия не имел, откуда возникло настойчивое связывание магов и музыкантов, или почему оно существует так долго. Вероятно, барды разносят для распространения своего бренчания все дальше. Прошла неделя, и Дов большую часть этого времени провел, обсуждая магику, теорию различных аспектов некромантии, помогая пацану расширить его репертуар символов. Уж скорее это помогло укрепить уверенность, насколько же чудовищно одаренным был Тайрон. Говорят, талантливый музыкант способен услышать мелодию и понять, какой должна быть следующая нота, или мог услышать песню лишь раз и идеально ее воспроизвести. Их память на высоту тона была столь безупречной, что они могли поглощать ряды музыки за раз. Тайрон не был таким. Как и все действительно замечательные маги, он не был творцом, он был инженером. Когда изучал образец заклинания, он не тянулся к следующей, идеальной ноте, а обдумывал сотню вариантов, каждый со своими собственными достоинствами и недостатками. Он понимал, что новые слова силы не являлись фразами или аккордами, а материалом, которому можно было придать образ и переформировать в миллион различных вещей. Он был строителем, который, получив лишь зубило, мог обратить кучу камней в собор. Имея в распоряжении время и инструменты, пацан мог создать то, что никто никогда не видел прежде. Дов был в этом уверен. Блокнот, носимый Тайроном с собой, был как следует использован последние 7 дней. Страница за страницей покрывались руническими каракулями, пока они вдвоем спорили, оттачивая идеи пацана, или расширяя их, в зависимости от того, какие именно знания мог привнести Дов. Жалко, что они, будучи запертыми в подвале, съеживаясь под, казалось, бесконечным набегом порождений бреши, не могли особо проверить свои теории. Используя слишком много магики, они ослабят саму печать, что скрывало их. И теперь, наконец-то, шум наверху начал ослабевать, и настало время выйти. Тайрон нервничал. Учитывая все, прошлая неделя являлась лучшими 7 днями, что были у него с момента его пробуждения. Было восхитительно иметь наконец возможность проработать его теории с образованным магом, и теперь, когда у него было так много вариантов для проверок, ему честно было трудно знать, с чего начать. Сооруженный ими улучшенный магикический канал может уменьшить необходимое для поддержания прислужника количество энергии на целых 5%. Если он будет работать так, как они задумали, то полученная эффективность будет огромной. Но теперь, спустя целую неделю сидения в затхлом подвале, настало время вернуться в настоящий мир. Немного солнца пошло бы ему на пользу. Его кожа бледнела, а влажный воздух начинал добираться до его легких. И снова у него были причины быть благодарным за относительно высокое телосложение. Обычный маг был бы слишком хрупким, дабы выдержать то, что он был вынужден пережить. И все же, несмотря на лишения, он был относительно в порядке. «Как мне безопасно разломать их?» – спросил он у своего учителя и друга, пока указывал на руны, ограждающие дверь погреба. «Есть ли то, с чем мне нужно быть осторожнее? Пацан, не потрудишься развернуть меня, чтобы я мог посмотреть, а?» – пожаловалась черепушка. «Секунду». Тайрон с отточенной легкостью схватил Дова. Они вдвоем за их время вместе привыкли к новому существованию призывателя, и его перетаскивание стало частью быта. Ну да, так аккуратное разбирание на самом деле может быть слегка сложным, и я рекомендую, чтобы ты делал это аккуратно. Если оно рухнет слишком быстро, то магика утечет, что по своей сути будет дымовым сигналом для порождения бреши. По своей сути наберешь слишком много, и мы умрем. Тайрон кивнул со всей серьезностью. Ты умрешь, поправил себя Дов, а я получу чудное освобождение от моего проклятого существования. Думаю, монстры просто оставят тебя самого по себе, и ты навечно будешь заперт в черепе, нахмурился Тайрон. Дов временно задумался над этим. Ты прав, не оплошай. Мертвый маг провел своего младшего протеже через деликатный процесс. Тайрон отсоединил каждый узел в матрице по одному за раз, медленно, по частям истощая магику из устройства, пока ничего не осталось. В первый раз за неделю они вдвоем были без средств безопасности, ничего не защищало их от буйствующих снаружи орд. «Выводи костеголовых, и пошли оглядимся», — подсказал Дов, и Тайрон медленно кивнул. «Ладно, сделаем это». Скелеты целую неделю едва двигались, однако это едва ли имело для них значение. В конце концов, мускулатура, сформированная из чистой магики, имела свои преимущества. Нити, слитые напрямую с костями, никогда не отлеживались и не подвергались судорогам. После мимолетного колебания Тайрон дал своим скелетам мысленную команду, и они распахнули дверь, начав взбираться по лестнице, распахнув дверь погреба и войдя во внутренние помещения дома. По крайней мере, это должно было быть внутренними помещениями дома. С четырьмя прислужниками впереди, Тайрон поднялся, неся дова в своей левой руке. У обоих не было слов от увиденного. Дом, что некогда стоял с четырьмя крепкими деревянными стенами, теперь был покосившимся. В древесине были выцарапаны и прожеваны отверстия, впуская раннее утреннее солнце. Некогда благоустроенное жилище приграничной семьи теперь было разломанным и заваленным обломками. Почти что не осталось цельной мебели, повсюду валялась расколотая древесина. Ведомый скелетами, Тайрон проходил дальше, аккуратно следя, куда ступает. Проблески изломанных заборов и мертвого скота можно было увидеть через дыры в стенах. Место выглядело так, будто было заброшенным и разграбленным месяцами, нежели неделю. Страстно желая проверить, остался ли его самый ценный ресурс целым, он поспешил к спальням, в которых спрятал тела. Он посмотрел сверху на руины того, что лишь недавно было опрятными, пусть и скудными комнатами для сна, теперь было разорвано на части, вместе с несколькими телами, которые он пытался скрыть. Он посмотрел сверху на разорванные на части и обглоданные конечности фермеров, и ощутил усталость. Они, может, не были лучшими людьми, кто знает, как многих они ограбили, прямо как его, однако наверняка они заслуживали чего-то получше. Наверняка даже быть поднятым в качестве прислужника было бы лучше, чем разорванным на части порождением бреши. Вонь была ужасной, и Тайрон поспешил заткнуть рукой нос. Ёлы-палы, ругнулся он, вот почему зомби никогда не были вариантом. Почти что заставляет меня радоваться, что я уже ничего не чую, отшутился Дов. Порождение бреши, правда, как следует обработали это место. Не могу представить, как много их прошло тут. Обычно им все равно на мертвых, однако они, должно быть, были доведены до безумия. Надеюсь, они оставили нам что-то, с чем можно работать, пробормотал Тайрон. Лучше первым делом проверить ферму, удостовериться, что никто не шныряет рядом. Основная масса порождений будет, так сказать, на гребне волны, однако останется куча уродцев, с которыми нужно разобраться. Верно кивнул Тайрон. Это был хороший совет. Он собрал своих прислужников и приготовился при необходимости сотворить свои магики поддержки. С давом в руке он вышел из дома и в первый раз за некоторое время в полной мере оценил масштаб катастрофы. Большая часть заборов рухнула, вместе с сараями и складами. Куски мертвых животных, работа всей жизни проживающих здесь людей, были повсюду. Можно было услышать низкий настойчивый щелкающий звук, и Тайрон напрягся, рука поднялась, готовая к сотворению. «Пацан, положи меня спешно», — прошипел Дов, — «тебе нужно руки освободить». «Все нормально», — Тайрон острым взором исследовал местность, — «базовые вещи я и одной рукой могу сотворить». «Конечно же можешь», — пробормотал Дов. Большинство магов утруждались учиться сотворению одной рукой, даже для базовой магики. Зачем утруждаться, когда с двумя руками быстрее? Действительно, базовые вещи можно было сделать лишь словами, или даже одними мыслями, однако когда в дело вступают руки, две всегда было лучше. Тайрон обернулся, услышав чье-то движение справа, и был встречен видом выползающего из коровы монстра. Покрытый кровью, зверь издавал зловещее щелканье, пока появлялся на глаза. «Ну нет», — прорычал Тайрон. Магика пронеслась по его руке и скатилась с его языка. Прежде, чем существо могло накинуться, он привлек свой разум к его сокрушению, используя подавление разума, дабы остановить его движение. Ощущалось это безвкусно, он чувствовал кипящий гнев монстра, его слепую ненависть, пока он бился и извивался в его хватке. Тайрон не показывал милости. Будучи удерживаемым на месте, существо никак не могло воспротивиться, пока два скелета набрасывались на него, заваливая острыми ударами, что пробивали его шкуру. Он повторил процесс несколько раз, пока маленькая группа обследовала округу, тщательно проверяя каждый труп в случае, если тот скрывал еще одно порождение. К счастью, никто из них не встречал их группой, и ему не пришлось прибегать к более сложной стратегии. Первостепенной задачей в его уме было сохранение четырех оставшихся прислужников. Без них он будет в столь уязвленном состоянии, что было невыносимо думать об этом. В подобной манере они обошли территорию, Однако Тайрон колебался выйти за границу внешнего забора, почти ни один участок которого не продолжал стоять. «Остальным мы можем заняться позднее», — согласился Дов, — «с учетом, что на тебя напрыгнут во время твоего поднятия прислужников, этого достаточно. Хотя я бы рекомендовал не сотворять более интенсивную магику, пока не прочешешь более крупную область». Тайрон кивнул в согласии. Как бы ему не хотелось продолжать эксперименты с более могущественными ритуалами, особенно пронзанием завесы и обращением ко двору, со всеми усовершенствованиями и знаниями о символах, связанными с межреальностями и межизмерениями, которыми мог обеспечить Дов, ему страстно хотелось провести эксперименты с обоими для создания более безопасного заклинания. Если бы он на самом деле смог общаться с бездной, нежели просто давать шепотом пытаться разорвать его разум, кто знал, чему он мог научиться, и наверняка двор мог предоставить похожие возможности, вне всяких сомнений, вкупе с похожими опасностями. Они вернулись в дом, и Тайрон разгреб немного разорванного дерева для расчистки пространства и присел, приказав своим скелетам приступать к работе. «Держи одного поблизости», — посоветовал Дов. «Ты слегка беспомощен без них. Я, будучи призывателем, рано узнал об этом на горьком опыте. Ты всегда держишь козырь в рукаве для поддержания собственной безопасности, вне зависимости от ситуации. Даже с одним скелетом рядом, у тебя гораздо больше вариантов, чем без одного». Некромант поколебался, прежде чем кивнул и вернул одного из своих прислужников. Черепушка говорила истину. Прямо сейчас даже его самый могучий козырь, подавление разума, было бесполезно для применения на одном порождении бреши без использования прислужника, пока сам Тайрон не мог действовать во время использования заклинания. «Ты когда-нибудь переживал, что слишком сильно полагался на своих призванных существ?» — спросил он. «ПФФ, да нихуя», — ответил Дов. «Во-первых, астральные естества являются партнерами для своих призывателей, мы — это полный набор, что добровольно входит в связывающий контракт. Я прикрываю их спину, а они мою, это скорее можно назвать друзьями, которых можно вызвать. Друзья, что по контракту съедят тебя, если будешь их раздражать». «Ну, это справедливо», — высказалась черепушка. «А во-вторых, призывные существа пиздец крутые. Неубиваемые естества чистого духа из другого уровня существования. Черт, да. Нет, я никогда не волновался из-за способности полагаться на этих роскошных ублюдков. Они не неубиваемые. Потеря их формы на этом уровне и возвращение домой для восстановления ни в коем разе нельзя считать смертью. Разве ты не некромант? Не сри мне в уши, как если бы не знал разницу между жизнью и смертью». Тайрон вздохнул. С Довом не было особого смысла спорить, когда дело касалось призывателей. Когда дело касалось классов, он полностью превосходил Тайрона. Призыватель на вершине, вслед за ним некромант, так как имеет схожести, а затем идут маги в общем, после чего 100-километровый разрыв, за которым остальные, как он выразился, плебей. По-видимому, классы типа приручатель не пользовались той же благосклонностью Дова, нехватка магических тонкостей обрекала их на мусорку вместе с остальными. Они вдвоем молча отдыхали, наблюдая, как трое скелетов прилежно двигали своими костями, расчищая внутреннее убранство дома, сбрасывая мусор в большую кучу вдали. И когда окружение было относительно чистым, он перевел своих прислужников на более безвкусную работу по разборке трупов. Один за другим, тела фермеров утаскивались из дома и на открытый воздух. И когда с этим было покончено, он посмотрел сверху на в разной степени гниющие трупы, лежащие бок о бок на траве, каждый в процессе разложения. Цепляющийся за них рой мух был на удивление шумным, и Тайрон содрогнулся при мысли о червях, пробирающихся через мертвую плоть, пока он стоял там. Останки детей были помещены по другую сторону дома, и пока шел доставать свои инструменты мясника, он приказал трем скелетам начать копать могилы. «Вот почему я не оцениваю некромантию так высоко», как призыв высказал наблюдение Дов, когда Тайрон положил его. «Я не против время от времени марать свои руки, но такое, ну уж нет». Молодой парень содрогнулся, прежде чем взял кусок ткани и обвязал его вокруг носа и рта. Когда воздух столь приторный, любая защита от вони и мух более чем приветствовалась. Завершив приготовление, он сжал зубы и прошел вперед. Настало время для работы. «Эй, пацан, разверни меня, я не хочу видеть эту срань. Эй». Его проигнорировали. Несколько часов спустя, Тайрон стоял, сгорбившись, руки были на коленях, пока он глубоко и медленно дышал. Он несколько раз сплюнул на траву, просто чтобы расчистить привкус во рту, смесь мертвой плоти и желудочного сока. В некотором роде он был горд собой, за время всего процесса его вырвало лишь дважды, новый рекорд, учитывая, как подобное проходит. Скелеты, только с раскапывания, а затем засыпания ям, снова вернулись к процессу. Вооруженные позаимствованными с фермы лопатами, они были заняты закапыванием кучи мусора, созданной Тайроном. Ему удалось извлечь из фермеров 10 полноценных скелетов, лучше, чем он боялся, только завидев сделанное монстрами. Ему хотелось бы поднять всех из них, имея поддержку 14 прислужников, пусть и едва, однако осознал, насколько же важно для него иметь простор для маневра при сотворении заклинаний поддержки. Он довел себя до ровного десятка, а остальных приберег на момент, когда по пути неизбежно потеряет прислужников. Это было отвратительно, высказал наблюдение Дов. Когда этот глаз лопнул, с червями внутри, я подумал, что меня вырвет, а у меня ведь нет желудка. Срань господня. Кислота обжигала горло Тайрона, пока желчь снова накатывала. Он сделал несколько более медленных вдохов, прежде чем обернулся, дабы посмотреть на черепушку. Серьезно, вот что ты получаешь, заставляя меня наблюдать. Юный маг с ворчанием нашел колодец и прочистил рот, прежде чем поднес кости и тоже помыл их, аккуратно помещая их на землю в нужном положении, убеждаясь, что ни одна не потерялась. Выполнив эту работу, он набросился на следующую, его пальцы двигались, пока он призывал нити магики, начав сплетать их в сложных формах. Дов наблюдал за работой паренька, поражаясь простоте процесса. Его поражали даже не ловкие и проворные движения пальцев, а скорее постоянный и плотный поток магики. Уровень контроля не был простым, каким угодно, но непростым, однако Тайрон проделывал это без усилий. Терпеливо, кирпичик за кирпичиком, пацан строил нечто невероятное. Прекрасная инженерия, художественное сооружение, ничего общего с ебаной музыкой. Глава 50, кости и кровь. Тайрону понадобился день перемалывающей пальцы работы, чтобы завершить мускулатуру всех 10 скелетов. Он, несмотря на предупреждение Дова о том, что это плохая идея, работал всю ночь под светом призванных шаров. В типичной манере он отказывался срезать какие-либо углы в изматывающем процессе, вместо этого вкладывая больше необходимого времени в завершение того, что по его ощущениям было его лучшей работой на данный момент. В идеале ему бы хотелось больше времени для подготовки останков перед тем, как он поднимет их. Он хотел изучить количество и природу магики смерти, что скопилось в них за прошлую неделю, особенно так как они находились в такой непосредственной близости. К несчастью, время продолжало подгонять. Возможно, у него будет время для изучения, как только следующая кучка прислужников расчистит области и он добудет больше останков. Ему не хотелось особо думать об этом, однако он знал, что в Опушколисе будет найдено трупов количеством с город. Тайрон откидывал эти мысли прочь, снова изучая свою работу. Он никогда не будет удовлетворен, если не овладеет в совершенстве всеми навыками, считающимися важными для него в его ремесле, а это означает нечто большее, чем механическая практика и повторение. Незримый награждал тех, кто старался, экспериментировал и не почивал на лаврах. Если он хотел достижения 10 уровня сшиванием костей, то ему нужно было испытывать новые вещи, создавать более изощренные сплетения и смотреть, что работает, а затем постоянно совершенствоваться, пока не достигнет близости к идеалу, насколько он мог его представить. Его текущая работа была далека от идеала, однако она представляла собой еще один шаг вперед для его методов, и он был доволен этим. Чем больше он совершенствовался, тем более уверенным становился, что хорошо функционирующая и эффективная мускулатура являлась краеугольным камнем хорошего скелета. Чем меньше энергии требовалось его прислужникам для движения их костей, тем больше скелетов он мог поддерживать. Как и была лучше способность бить сильнее, двигаться быстрее и меньше спотыкаться. И когда вспомнил неестественные движения его первых настоящих прислужников, зомби не считался, он, говоря прямо, был смущен. Верно пробормотал он про себя, отнесу их обратно в подвал и начну поднимать. Он склонился вперед, чтобы подобрать первые кости, только чтобы быть прерванным кашлем. Он растерянно развернулся, чтобы обнаружить лежащую поблизости на камне черепушку Дова, и осознал, что забыл, что призыватель вообще был там. «Пацан, может, перерыв возьмешь? Ты уже долгое время этим занимаешься». «Я в порядке», — нахмурился Тайрон. «Я намного дольше могу работать. Не говорю, что не можешь, но должен ли? Поднятие мертвых — это сложная срань, Я то знаю, мы за прошедшую неделю разобрали проклятое заклинание на части. Тяжело прекратить работу на середине, я понимаю, но поверь мне, тебе нужно немного поспать. Разочарование и нотка гнева вскипали в груди некроманта. Дов был прав, ему не хотелось останавливаться, он был готов и жаждал продолжить, работать над его магикой и оттачивать его мастерство. Несколько дней без сна это ничто, при подобных то сжатых сроках. Как для мага, твой разум это оружие. Поддерживай его остроту, сынок, и он никогда тебя не подведет. Слова его матери, сказанные давным-давно, эхом отдавались в его голове. Он прервался на время, прежде чем взялся за свое нетерпение и задушил его. «Ты прав», — признался он перед черепушкой. «Для подобных заклинаний мне нужна свежая голова на плечах, потом продолжу». Хорошо, Дов был рад, что его совет приняли. «Ты пока что не подорвал себя, так давай не испытывать судьбу». Тайрон мыслью собрал своих скелетов и отступил обратно в подвал, аккуратно закрыв его за собой, прежде чем поместил Дова на его любимый ящик и приготовился ко сну. Он разделся и быстро обмылся, прежде чем обернулся одеялами и закрыл глаза. Только вот его разум не прекращал бурлить. Его мысли перескакивали с одного символа на другой, постоянно пытаясь уместить их новым образом вместе, постепенно принимая форму сложных форм заклинания, необходимого для создания нежити. Он некоторое время пытался все это игнорировать, пытался заставить свой разум остановиться, но со временем сдался и использовал заклинание, чтобы погрузить себя в сон. 8 часами позднее он проснулся и вскочил со своей постели. «Время для магики», — радостно подумал он про себя. «Уа, пацан, какого хера? Я знаю этот взгляд в твоих глазах. Какого черта по-твоему ты творишь?» Свет вспыхнул в пустых глазницах Черепадова, и, пока Тайрон засовывал себя обратно в свои одежды, раздался голос бывшего призывателя. «Что?» — спросил Тайрон. «Я собирался взять кости и подготовиться к поднятию скелетов. Теперь то в чем проблема, я отоспался, как ты и предложил». Из черепушки вырвался вздох отвращения. «Ты, блядь, прикалываешься надо мной? Поешь чего-нибудь, выпей немного воды. Ты будто ребенок, что не может устоять перед сияющей игрушкой. Позаботься о себе, придурок. Я видел устранителей в 3 раза выше тебя уровнем, устранителей, что могли пробыть месяц без стакана воды, но еле и спали больше тебя. Знаешь почему? Потому что знали, что должны это делать, пока есть возможность. И они не полные идиоты. Эта вторая часть важна. Ладно», — смутился Тайрон. «Я тебя понял. Я тупой. Я поем». Как бы он не был раздражен, он знал, что это хороший совет. Он ни крошки вчера не ел, и когда прервался, чтобы задуматься об этом, он действительно был голоден. Он отправил своих скелетов проверить окружение вне подвала и покопался в своих мешках в поисках еды. Под бдительным взором сияющей черепушки, он терпеливо съел скудный завтрак и выпил несколько стаканов воды, прежде чем обернулся к своему наставнику. «Счастлив? Нет, идиот, я череп. Я никогда больше не почувствую ни любви, ни счастья, ни радости. Доволен ли я тем, что ты не убьешь себя во время сотворения? Весьма. А теперь поторопись, не весь день есть в нашем распоряжении. Я сварил свой бестелесный мозг, пытаясь улучшить это ебаное заклинание, и я хочу увидеть результат». Тайрон ухмыльнулся и взлетел по лестнице, позднее вернувшись с охапкой костей. «Принесу остальное», — сказал он черепу после того, как положил их на пол. Несколько походов спустя у него на полу было 10 маленьких куч костей и расчищенное пространство, в котором он мог работать. Он прошел к ближайшему скелету и начал снова аккуратно раскладывать кости. Он был весьма опытен в определении, где что было, и ему не потребовалось много времени, чтобы собрать их все воедино. Он перепроверил, чтобы удостовериться, что закончил, прежде чем поднялся и размял руки. «Ну ладно», — сказал он, — «давай посмотрим, как все пойдет». Он не нуждался в проверке своих записей, за прошлые несколько дней он так много раз проходился по этому заклинанию, что мог идеально по памяти воспроизвести 3 различных его версии. Он уверенно шагнул вперед, поднял руки и начал говорить. В тот момент, как начал, он мог ощутить, что что-то отличалось. Магика повиновалась его команде, пока слова силы слетали с его губ. Тайрон никогда не был тем, у кого были проблемы с направлением языка магики, однако сейчас он ощущал ее поток, как никогда прежде. Каждый слог трещал от тайной силы, бесплотной энергии, что с непринужденной грацией перетекало с одного слова на следующее. У него было чувство, как если бы слова произносились не на втором языке, а на родном. Ему совсем не нужно было думать, пока он говорил, слова сами собой приходили. Это было таинство, дополнительная помощь от незримого, поддерживающий его, даровавший дар, коим он не обладал прежде. Это лишь начальная стадия, с удивлением подумал он, не могу представить, что будет с продвижением. Несмотря на удивление, он выдавил все это из своей головы. Он не мог себе позволить отвлекаться посреди сложного ритуала, даже для чего-то подобного. Он собрался с духом и сосредоточился на процессе, убеждаясь, что отстроил каждую часть ритуала в точности, как хотел. Его слова и руки почти с нечеловеческой точностью работали вместе над формированием заклинания. Это были подвиги, которые могли исполнить лишь имеющие высокие уровни или могущественные классы, их способности поднимались на другой уровень благодаря силе, которую они развивали. Это был долгий ритуал, и хотя они вдвоем продумали множество способов сократить ритуал, убирая определенные части от нахождения эффективности в других, Тайрон решил, что он не хотел так подходить к делу. Конечно, они могли выкинуть определенные фразы, найти для определенных символов более хорошие применения, но вместо того, чтобы пользоваться этими преимуществами для уменьшения времени сотворения, он решил добавить больше элементов и сохранить ту же длительность ритуала. Дов дал ему много пищи для размышлений в отношении постройки чего-то разумного, и он жаждал экспериментировать. У них было много идей в отношении способов усиления связи, используемой его прислужниками для извлечения его энергии, добавляя слои, что могут помочь в предотвращении потери магики при передаче. Эти изменения добавили сложности, что привело к увеличению длительности ритуала, как и сделало его более сложным для сотворения. Тайрон принял этот вызов, и когда последние слова наконец слетели с его языка, а руки упали вдоль боков, он чувствовал глубокое удовлетворение. Сотворение было идеальным, более, чем идеальным. Теперь он обладал двумя связанными с созданием заклинаний таинствами, и хотя они оставались слабыми, он чувствовал их общую работу, один подталкивал другой отправить заклинание на большую вершину, чем он вообще мог представить достичь. Пока магика вливалась и располагалась внутри костей перед ним, он наслаждался наполняющими его ощущениями. Лишь когда легкий стук костей достиг его ушей, он открыл глаза и увидел плоды своих трудов. Скелет поднялся, чтобы поприветствовать своего господина. Фиолетовый огонь горел в его глазах. Тайрон улыбнулся, пока чувствовал, как связь между ними укреплялась. Поднявшаяся нежить становилась крошечной точкой на грани его сознания. «Ты можешь быть первым из нового поколения», — сказал он. «Хорошо, что ты здесь. Не говори с прислужниками, идиот», — подзужил Дов. «И срань господня, это сотворение, это что-то с чем-то. Я практически мог ощутить порывы энергии в воздухе». Агась ухмыльнулся, юный некромант, а теперь остальные. «Не гони коней, пацан. Возьми небольшой перерыв, переведи дух, дай отдохнуть горлу, а затем приступай». Тайрон воспротивился желанию закатить глаза от предостережения взрослого мага, однако понимал мудрость подобного. Он переходил от сотворения к сотворению, отдыхая между каждым ритуалом, пока еще один день не подошел к концу и солнце не село. 6 совершенно новых скелетов, только вооруженные грубым оружием, которое он смог найти на ферме, смиренно стояли в подвале. Снова с 10 прислужниками в его подчинении к нему вернулось чувство безопасности. С дополнением его магики поддержки эта десятка сможет достойно сражаться против стаи среднего размера порождений Бреши. Если Дов был прав, и большая часть отправилась буйствовать по провинции, то ему не нужно было особо переживать. Что иронично, бытие в такой близости к Бреши давало ему относительную безопасность. Дабы добраться до него, любым маршалом или устранителем придется пробивать себе дорогу через выпущенную разрывом орду. Его родителей это никак бы не задержало. Однако, по крайней мере, ему нужно было переживать лишь о них. Еще одна ночь отдыха со сном в подвале, и затем Тайрон собрал двоих его прислужников, прежде чем они отправились на более широкий обход вокруг ферм. Желая поддерживать свои руки свободными, он подвязал двоих и перекинул через плечо, дабы удерживать его на высоте груди. Его фиолетовые глаза смотрели вперед, чтобы воспринимать мир вокруг них. Лес, похоже, пострадал так же сильно, как и ферма, множество деревьев были вырваны из-за тряски, последовавшей за разрывом, или повалены монстрами, что буйствовали в области. В тот день они нашли больше порождений Бреши, маленькие стаи продолжали охоту, выискивая, кого бы убить. Тайрон не сдерживался, выпустив весь свой репертуар заклинаний на обезумевших порождений. Против группы он усиливал оружие своих скелетов клинками смерти, прежде чем выбрать цель для подавления, а против более могущественных противников применял проклятие дрожи. Несколько раз он пытался применить на порождение страх, однако они казались странно устойчивыми. Его заклинанию было трудно побороть немыслимую ярость, охватившую их. С большей практикой и уровнями он, вероятно, сможет заставить его удерживаться, но пока что он будет придерживаться его более надежных вариантов. К счастью, не появилось никого, с кем он не мог справиться, и спустя продолжительный период сражений он вернулся на ферму. Исполни он сейчас ритуал статуса, после проделанной им работы он мог заработать пару уровней, наверняка хотя бы один, но он пока что не был готов. Прежде чего бы то ни было, был один ритуал, который он хотел испытать. «Пацан, я правда не уверен насчет этого, мы это обсуждали, помнишь, все будет нормально». «Ага, знаю, но теперь, когда мы пришли к этому, я просто не могу придумать никакого хорошего исхода от ритуала, требующего так много крови». Отдохнув, Тайрон решил положиться на свои инстинкты и потратить эту ночь и следующий день, готовясь к сотворению обращения ко двору. Частично потому, что ритуал бесспорно являлся могущественной пространственной магикой, о которой он жаждал узнать больше, а частично потому, что чувствовал, что покровители, даровавшие ему подкласс анафемы, искренне старались помочь. Возможно, их помощь была извращенная с вероятностью сведения его с ума, но тем не менее они были заинтересованы в том, чтобы увидеть его, пусть не преуспевшим, но сделавшим прогресс. Например, теперь он знал, что бездна пыталась обеспечить его информацией, единственная проблема была в том, что их методы были несовместимыми с его благоразумием. Вне всяких сомнений, в данном случае со двором будут похожие испытания, однако он был решительно настроен попытаться. Он нуждался в любой помощи, какую мог получить. Спустя день подготовки круга ритуала, обсуждения форм заклинаний с двором и создания обильных заметок, у Тайрона было чувство, что он готов. Между этим ритуалом и пронзанием завесы было много совпадающих элементов, и большая часть знания о втором относилась и к первому. Оба заклинания были сосредоточены на формировании пространственных врат, так сказать, дверями между мирами. Пронзание завесы отличалось конечной точкой соединения. У Дова не было работы ни с чем связанным с бездной, и он поспешил сказать Тайрону оставить их нахер в покое. На самом деле черепушка прочитала ему длинную и детальную лекцию о множестве разнообразных опасностей от бездны, с огромным вниманием к ужасающим и чудовищным встреченным концам тех, кто связывался с силами, которые не мог надеяться контролировать. Тайрон решил не говорить призывателю, что сотворял ритуал во второй раз. К счастью, ему не пришлось объяснять, где он умудрился наткнуться на второй ритуал, дающий общение со странными силами, о которых смертные не имели права знать. Дов напрямую сказал ему, что не хотел этого знать, и они перешли к следующей теме. «Ну ладно, начнем», — пробормотал он. «Это будет отвратительно, но не разворачивай меня. Я вроде как хочу посмотреть, что будет». Тайрон бросил полное отвращение взгляд на черепушку, прежде чем вернул его к ножу, удерживаемому в его левой руке. Дов был прав в одном: этот ритуал требовал большого количества крови, и к несчастью у него было не так много мест, из которых он мог ее получить. Он рассудил, что его крепкое телосложение убережет его, хотя ситуация была хуже, чем ему хотелось бы. Не рискнув, ничего нельзя было получить. Он поместил себя в центр замысловатого ритуального круга, нож в одной руке, средоточие в другой, и начал говорить. И снова его слова трещали в воздухе, пока магика в комнате начинала протекать. Заклинанию для функционирования требовалось огромное количество силы, и Тайрон извлекал все, что мог, вытягивая энергию из самого себя, пока символ за символом принимали форму, накладываясь на прошлые. Пространство начало искривляться, даже время будто бы закрутилось само в себя, пока он продолжал отдавать голос тайной энергии. Свет на потолке потускнел по прошествии времени. Тайрон мог поклясться, что мог видеть краем глаза, как комната начинала окрашиваться в красный цвет, или, возможно, это его разум играл с ним, зная, что грядет. Он взял себя в руки и продолжил исполнение ритуала, его голос ни разу не дрогнул. Он говорил в течение часа, придавая заклинанию форму, пока комната становилась все темнее, а его зрение все более и более багровым, пока не настало время. Медленным осторожным движением он провел клинком вдоль предплечья в длинном и глубоком порезе. Ему хотелось зашипеть от боли, однако продолжил безупречно произносить слова, Пока ритуал продолжался, горячая, красная кровь начала стекать по его руке и капать на пол. Почти что неестественно, она текла слишком свободно, будто бы вытягиваемая из него самим заклинанием. Субстанция жизни собиралась у его ног, прежде чем начала скользить по земле, будто масло по поверхности воды. Он продолжал истекать кровью, продолжая говорить, пока зрение становилось все темнее и темнее. Он чувствовал холод. Кровь изливалась из надреза и на пол, где смещалась и извивалась, пока не находила линии ритуального круга, который постепенно становился полностью покрытым красной жидкостью. Его голос звучно раздавался, несмотря на покидающие его тело силы. Тайрон держался, даже после того, как его зрение стало абсолютно черным и он уже ничего не видел. Когда последнее слово слетело с его губ, он тяжело качнулся на ногах, прежде чем подхватил себя. Стараясь не покинуть центр круга, он быстро выхватил из кармана повязку и обернул ее вокруг руки, отчаянно желая остановить кровотечение, пока дрожал и ждал. «Дедов», — прохрипел он, — «я ничего не вижу. Что происходит?» Первые пузыри паники и беспокойства начали разрастаться в нем. Ритуал был успешен, он знал, что он был, однако не мог этого видеть. «Что происходит?» Пацан со всей серьезностью раздался голос мага. «Ты помнишь, пару дней назад я сказал тебе, что никогда ничего не почувствую?» «Что?» «Я солгал. Думаю, я влюбился». Глава 51. Проводимые сделки. «Ничего не видишь? Какая жалость!» Нежный и музыкальный, достигающий ушей Тайрона голос был игривым, женственным и на животном, инстинктивном уровне, ужасающим. «Дов!» — позвал Тайрон, его голос был пронизан беспокойством. «Что происходит?» Неспособный видеть, что было вокруг, он старался сохранить равновесие и удостовериться, что не сошел с созданного им защитного круга. Он выучил этот урок из своих попыток связаться с бездной и сплел как можно больше слоев защиты. С помощью Дова он был уверен, что встроенных им охранных средств будет достаточно, дабы защитить его от всего того, что могло произойти, однако он не ожидал потери такого большого количества крови. Он чувствовал головокружение, онемение и вялость. То, что происходит, почти наверняка опасно. Пацан раздался несколько отвлеченный голос его наставника, но в то же самое время пиздец как сексуально. Дов простонал Тайрон, пока сжимал свою рану на руке, прежде чем достал заготовленную перевязку и начал ее завязывать. Его зрение возвращалось, хоть и медленно. Немного света проникло по краям, однако все впечатления были в красных тонах. «Знаешь, мое чувство самосохранения вероятно разорвано в клочья, учитывая, что я мертв. В будущем вероятно не стоит полагаться на меня в отношении точной оценки того, насколько большие у тебя неприятности». «Не, помогаешь», — выдавил промеж сжатых зубов некромант. «Ух ты, а вы, мальчики, любите поговорить. Я прямо тут. Так почему бы тебе не говорить со мной напрямую? Мне многое нужно сказать». Тайрон следил за голосом, пока тот будто бы сменял свое месторасположение, и пришел к ужасающему осознанию. Дрожь пробежала по его спине. «Дов», — прохрипел он, — «она в комнате». Резкая вспышка света окрасила края зрения Тайрона. «Говори со мной», — прошипел тот голос, и звук, подобно гвоздям, вонзился в его мозг. «Простите», — взмолился он, и давление ослабло. «Я не осознавал, что происходит. Я не проводил этот ритуал прежде. Ох, мы знаем. Мы начинали чувствовать себя забытыми». Голос, столь страстный и спокойный, и все же подразумевающий обещание чего-то, что он знал, он не хотел. Он внимательно слушал раздающиеся шаги, что начинали обходить его вокруг. Он не смел оборачиваться, не говоря уж о том, чтобы терять свое положение внутри его защитного круга. Он был уверен, яркий свет исходил от оберегов, в которые она билась. Если бы он не встроил их, он содрогнулся. «Двор наблюдал за тобой, юноша. Какой образец, столь многообещающий. Мы были разочарованы, когда ты выбрал бездну. Что они могут предложить тебе, кроме безумия и неразборчивой речи? Ничего. А то, что мы можем сделать для тебя, и что ты можешь сделать для нас, гораздо больше». Будто проходящие по его спине пальцы, ее слова дразнили и очаровывали. Тайрон задумался, стараясь оттянуть время для возвращения его зрения. «Я понятия не имел, что бы случилось, используя я любой из трех ритуалов», — оправдался он, постаравшись быть вежливым, — «или что я бы мог обменять с ними. Не было никаких материалов, из которых я мог бы узнать больше о вашей организации». Дворе поправила она его, словно упрекая зазнавшегося мальчика. «Твое невежество не является оправданием. будучи практиком смерти, тебя должно тянуть к нам, будто ищущего своего родителя ребенка. Некромант нахмурился. У меня есть родители, и хорошие. Возможно, Магнин и Берри с натяжкой были хорошими родителями, они точно хотели только хорошего, однако чаще отсутствовали, чем нет. Ему, зная их натуру, было тяжело упрекать их в этом, однако временами все равно чувствовал обиду. Он уже мог видеть немного лучше, и был способен различить смутную двигающуюся фигуру какой бы то ни было собеседницы, пока она ходила перед ним. Он держал голову неподвижной, не желая рисковать головокружением и падением. Фигура продолжала медленно кружить вокруг него, ее руки временами тянулись, дабы поиграть с защитным кругом. И когда свет начинал формироваться, обозначая поддерживаемый барьер, она равнодушно отступала, как если бы ничего не произошло. «Теперь же твоя ошибка была исправлена», — сказала она, «и по крайней мере мы можем наставить тебя на твой верный путь. А теперь, изложи свою просьбу, умоляя о заступничестве двора, и тогда мы обсудим цену». Ее голос был с таким довольством, таким восторгом от того, что ситуация пришла к этой точке, однако все, что Тайрон мог сделать, это растерянно заморгать. «Просьба, заступничество, я понятия не имею, о чем она говорит. Однако, скажи я так, оскорбится ли она, что если она снова атакует меня?» Он опустил взгляд к своим ногам. «Оберег должен выдержать, она не должна быть способна навредить мне. И даже так, лучше не рисковать. Извиняюсь», — осторожно сказал он, «однако, как я сказал, я ничего не знаю о дворе, что вы можете предложить, или чего можете желать взамен. Если не слишком грубо с моей стороны спрашивать, можете осведомить меня, возможно, вы могли бы начать, назвав свое имя. Я, кстати говоря, Тайрон Сталерук». Ее хихиканье было подобно капающей крови. «Я знаю твое имя. В конце концов, моя госпожа некоторое время наблюдала за тобой. Должна сказать, для двора редкость получить просьбу, в которой не знают, чего запрашивают. Как вкусно. Возможно, твоя осведомленность в твоем царстве не столь глубока, как нам бы хотелось, но неважно, я буду рада проинформировать тебя». Размытая фигура снова пришла в движение вокруг него, и Тайрон пытался стоять ровно, пока его зрение понемногу улучшалось. Теперь он мог различить ее слегка лучше, однако для его взора она оставалась чуть большим, чем белым пятном какого-то рода платье. Холод, охвативший его конечности, начинал медленно отступать, пока кровотечение останавливалось. До его пробуждения такое количество крови вне всяких сомнений убило бы его, однако теперь он уже приходил в себя. Сила класса и уровней была нешуточной, а он ведь лишь только ступил за порог. «Убедись, что слушаешь», — снова пронзил его ее голос, как если бы она ощутила бродящие мысли, прежде чем снова пришел покой. «Не годится заставлять меня повторяться, не так ли? Как бы, если это задержит тебя тут», — отозвался со стороны Дов. «Молчать». Все притворство пропало, в этот момент она звучала, будто разъяренный зверь. «Вокруг тебя нет защиты. Заговори снова, и я поглощу твою душу». Пауза. «Извиняюсь за свою вспыльчивость. Позволь мне заполнить эти досадные пробелы в твоих знаниях». Холодный пот стекал по лбу Тайрона, пока он кивал. Он не знал, что вызвал в царство на этот раз, однако это явно было столь же опасным, как что-либо посланное бездной. Двор является, как бы мне так выразиться, собранием высших существ, созданий совершенства. Вы считаете, что достигли совершенства? Вы боги? Спросил Тайрон. Мы не настолько невежественны, да и я не такая высокомерная, чтобы говорить, что мы идеальны. Совершенство является состоянием, где мы движемся независимо от течения времени. Это наша цель, наша страсть и наше стремление. Находясь вне жизни, вне смерти, двор существует, дабы отражать желания своих членов, и то, чего мы желаем, пролегает за гранью понимания смертных. Вы собрание могущественных существ, нахмурился Тайрон, однако вы за гранью жизни и смерти, значит ли это, что вы нежить? Конечно же, ее голос был веселым, как я сказала, это лишь естественно, чтобы ты потянулся к нам. Во всех царствах нет нежити, что стоит выше двора. Будучи желторотым некромантом, ты играешься в песочнице нашего замка. То, что мы можем предложить, это потянуться вниз и утянуть тебя вверх. Разум Тайрона стремительно работал. Она подтвердила, что была нежитью, а он прочел столько, сколько мог, о каждом известном внутри провинции типе. Она явно не была ни зомби, ни скелетом, она сохранила свой интеллект и способность общения, превосходящих любых базовых созданий. Она была какого-то рода продвинутым духом, ревенантом, умертвием, призраком. Каждый из них для создания требовал останки разумной расы, и, насколько он понимал, они были чрезвычайно редки. Было не так много мест с достаточным количеством требующейся изначальной магики смерти для создания естественного ревенанта, не говоря уж о призраке. Ему хотелось спросить напрямую, кем она была, но колебался. Ему не хотелось обидеть этого посланника двора. Кем бы они ни были, они были могущественными. Наравне с чем бы ни было, проживающим в бездне, они тоже назывались темными. С ними нельзя было шутить. И, сказать по правде, его привлекала перспектива более могущественных прислужников. Идеальная нежить, было ли это тем, кем он мог надеяться командовать? Ему нужно было узнать больше. «Утянуть меня каким образом?» – резонно спросил Тайрон. «У вас имеются заклинания и ритуалы, которые я мог бы изучить, или ресурсы, которые я мог бы использовать для создания более сильной нежити. Каждая из этих вещей очень желанна мною, хотя не уверен, что у меня есть то, что могло быть вам интересно в качестве оплаты». Фигура снова прошла перед ним, и Тайрон уловил мельком вид багровых глаз, что горели неестественным светом. В этом взгляде была энергия, что граничило с маниакальностью. Это взволновало его сильнее, чем он мог сказать. «Ритуалы и заклинания», — рассмеялась она, ее звучный смех разносился по воздуху. «Это то, чего ты желаешь от нас. Моя госпожа готова предложить намного большее. А цена, давай пока что не будет это обсуждать, пока не поймешь объем того, что тебе предложено». Она снова исчезла из его поля зрения, пока Тайрон старался держать свои глаза направленными ровно вперед, хотя внимательно слушал. «Двор существует тысячелетия, его возраст простирается вне истории твоей империи. До того, как бреши достигли этого мира, двор уже правил с незапамятных времен. Наши самые старые представители способны проследить свою историю вплоть до самого основания, поры крови и славы в темных истоках нашего царства». И она сделала драматическую паузу. «Те же самые представители продолжают существовать и по сей день. Я тебя удивила, не стареющие, те самые существа будут жить вечно. Нежить, бессмертные, быть подтянутым двором, это получить предложение вечной жизни. Ты будешь в августейшей компании, реши ты принять протянутую руку. Самые могущественные существующие маги, что за десятки тысяч лет довели свое мастерство до совершенства, станут твоими сверстниками. Представь, чему бы ты мог научиться, какой силы мог бы достичь. Древние маги, вечная жизнь, находила ли вообще этот мир магика, существующая до брешей?» Тайрон тяжело сглотнул. Предложение было заманчивым. «В такое везение было трудно поверить. Несмотря на ваши слова, — сказал он, — у меня нет доказательств того, что ваши заявления истины. Не хочу обидеть, но с моей стороны будет глупо принимать сделку, не узнав больше. Мне бы хотелось установить большее доверие и взаимопонимание между нами, прежде чем мы придем к соглашению. Ритуал наверняка скоро закончится. Пока ему удастся не настроить двор против себя и оттянуть время без принуждения к соглашению, он мог считать это победой. Эти глупые ритуалы представляли собой гораздо больше мороки, чем они того стоили. Сила предлагалась, конечно, однако нужно было преодолеть так много препятствий, что это почти что не стоило того. Бездна предлагала знания, конечно, предлагала, однако ты рискуешь сойти с ума, если попытаешься прислушаться к ним. Двор, по-видимому, держал в своих руках бессмертие, однако за нее была ужасная цена. По крайней мере, он предполагал, что она была ужасной, так как это существо отказывалось говорить, в чем она заключалась. «Я только что вспомнил, вы так и не сообщили мне свое имя», — сказал он. «Действительно, не сообщила. Ты, должно быть, считаешь меня грубой. Можешь звать меня Йор, явно фальшивое имя». Она даже не старалась это скрыть. «И, боюсь, ты не совсем понимаешь всю тяжесть моего предложения, юный некромант». Она еще раз прошла перед ним, и на этот раз его взор был по большей части ясным. Когда он встретился с этим взглядом своим впервые, ее глаза расширились от удовольствия, и легкая улыбка разыгралась на краю ее губ. Более отчетливые, чем прежде, эти кроваво-красные глаза пылали мощью и жизнью, но еще чем-то более темным и неистовым. Спустя мгновение его поле зрения расширилось, и он смог лицезреть ее остальную часть. Его глаза встретила призрачно-белая плоть. Он видел не ее платье. Она была абсолютно голой. Будучи с идеальными формами, ее тело было на виду перед ним. Прямые, черные, как ночь, волосы спадали вдоль ее аккуратных плеч, прежде чем оканчивались на середине ее спины. Никак не смущаясь, она изящно остановилась перед ним с той же самой улыбкой на губах. Тайрон смутился и попытался отвернуться, однако спохватился в последний момент. Ему не хотелось смещать ноги или положение, рискуя ступить вне его защиты. Он пошел на компромисс, подняв взгляд, пока в мыслях проклинал Дава. Вот же идиот. Он полностью потерял осторожность лишь потому, что она голая. Кхем, почему вы без одежды? Выдавил он из себя, пока пытался взять себя в руки. Я шагнула из одного царства в другое. Перенос одежды с собой проблематичен и часто не нужен, дразняще сказала она. Она шагнула вперед. Теперь, когда ты способен меня видеть, я нахожу весьма оскорбительным то, что ты отводишь свой взгляд. Смотри на меня, потребовала она. И снова эти гвозди вонзились в его мозг, пока он тянул свой взгляд вниз, размещая его снова на ней. И в тот момент, как он это сделал, боль исчезла, и он судорожно вздохнул. Что это за магика, с которой она была способна наносить подобную боль одним лишь своим голосом? А что с его средствами защиты? Увидев проблеск паники в его глазах, улыбка Йор стала шире, пока не стала диким оскалом, демонстрирующим острые клыки. Дикий свет в ее глазах усиливался, пока он не стал уверен, что стоял не перед женщиной, что бы ни говорили ему его глаза. Это был зверь в человеческой шкуре. «Что ты такое?» Она прошла еще ближе, пока ее тело не прижалось к укрывающим его оберегам, будучи всего в сантиметрах. Ее руки поднялись, дабы ласкать свет, что вспыхивал перед ее лицом, пока она смотрела глубоко в его глаза. «Я – это прекрасный способ умереть». Глава 52. Укрытие. Вампир ранит то, что ты никогда о нас не слышал. Мы высочайшая форма нежити. Ты же некромант, ведь так? Йор сузила глаза, пока критиковала нехватку его познаний, однако Тайрон мог лишь беспомощно пожать плечами и продолжить отводить глаза. Уверены, что не накинете никакой одежды. Я был бы признателен, если бы вы... Вампир рассмеялась и соблазнительно провела рукой по своей груди. «А с чего мне?» — сказала она. «Моей плоти была придана идеальная форма. У меня нет причин прикрывать себя. Ты не ценишь мою фигуру?» Не то чтобы он не ценил. Скорее он находил ее чрезвычайно отвлекающей. Он не мог позволить себе притупление ума чем-либо, пока имел дело с этими темными силами, не говоря уж о каких-то имеющих идеальную форму. «Кхем, ладно». «Просто буду держать глаза на потолке». Он пытался взять себя в руки. У него начинала болеть шея. «Так, если я правильно понял сказанное вами, вы были человеком, и с какого-то рода ритуалом изменились вашу текущую форму. И теперь вы предлагаете то же самое для меня? Ты должен быть польщен», выгнула в его сторону деликатную, темную бровь Йор. «Многие взывают ко двору, отчаянно желая нашего одобрения, жаждая получить наше благословение и присоединиться к нашим рядам. От некоторых требуется многолетняя служба, прежде чем они получают шанс, других никогда не принимают. Менее талантливые часто обращаются в треллов, дабы они вечность служили превосходящим их, как подобает их положению. Нескончаемое рабство – эта мысль вызвала у Тайрона очень сложные чувства, хотя он мог видеть, почему кто-то мог бы обвинить его в лицемерии, учитывая его профессию. Однако он не рассматривал поднятие чьих-то костей в качестве скелета как что-то хотя бы отдаленно напоминающее их порабощение. То же, что он сделал с Давом, это било чуть сильнее по совести. «Я его отпущу, так что это не считается», — сказал он себе. В последнее время он даже не просил освободить его, так что это не может так уж сильно тревожить его. «Но я правда не вижу необходимости менять свою расу», — честно сказал Тайрон. «Уверен, в бытие вампиром есть свои преимущества, однако у меня есть планы». Анафема оказалась чрезвычайно могущественной для подкласса, однако ее навязывание ему точно снизило его эффективность. Он нуждался в этом третьем слоте для подкласса, если хотел прикрыть слабости и увеличить универсальность. Йор смотрела на него, как на непослушное насекомое. «Мы предлагаем тебе бесконечную жизнь», — сказала она, — «ты никогда не будешь взрослеть, никогда не состаришься. Пусть через 10 000 лет это царство обратится в пыль, растоптанное под пятками порождений бреши, ты все переживешь». Она склонилась вперед, подчеркивая свои слова, что заставило Тайрона выгнуться еще дальше назад, дабы избежать нарушения своего внимания. К данному моменту он сгибался почти что под прямым углом, но наверняка имеются значительные недостатки, «Я прав», — отметил он, — «незримый ничего не дает просто так, всегда есть цена, противовес. Вы, возможно, не стареете, но какую цену платите за эту привилегию? Ты говоришь о цене перед лицом бессмертия», — фыркнула она. «Есть неисчислимые миллионы тех, кто заплатили бы любую цену за то, что я предлагаю. Вы говорите не с ними», — сказал Тайрон, — «вы говорите со мной». При обычных обстоятельствах вечная жизнь была бы очень притягательна, но прямо здесь и сейчас у него был смертный приговор, будучи целью охоты двух устранителей, которые во всем его безнадежно превосходили. Даже если он сбежит через бреши в другие царства, нет места, куда бы он мог пойти и куда они не были способны добраться. Его мать по стандартам не только западной провинции, целой империи, являлась знаменитой магичкой. Даже если бездна или двор попытались бы скрыть его, он не сомневался, что она могла бы его отследить. Он нуждался в силе прямо сейчас, перспектива не стареть следующие несколько месяцев его жизни абсолютно ничего не стоила. «Вы, вероятно, немного не понимаете мои обстоятельства», — сказал он, пытаясь быть разумным, — «если следили за мной так, как вы говорите. Мне не интересна вечная жизнь или что-то подобное. Мне интересно как можно более быстрое становление более хорошим некромантом». Вампиресса смотрела на него своим раскаленным до красна взглядом. «Конечно, у моего предложения есть недостатки», — сказала она, «хотя их едва ли стоит упоминать. Для начала, мы не можем жить под светом солнца и обязаны поддерживать себя кровью живых существ». Она соблазнительно улыбнулась и снова показала свои острые клыки. Совершенно внезапно в них для Тайрона было намного больше смысла. «Если сможешь выдержать подобные легкие неудобства, то сможешь заполучить вечную жизнь», — насмешливым тоном сказала она. «Жизнь без солнца», — он точно мог с этим смириться. Еще до становления некромантом он был ночной совой, да еще и имел черту. «Однако поддержание себя за счет крови живых существ, вы пьете кровь», — поморщился он. «Верно», — сказала она, — «удовольствие неописуемое. Вкус самой жизни проходит по твоему горлу». Она поежилась. «Еда, коей я наслаждалась, будучи человеком, никак не сравнится. Как вы вообще получаете ее?» «Кровь, имею в виду. Царство двора идеально приспособлен для наших потребностей. Ни один из солнечных лучей не касается земли, и наши потребности удовлетворяются за счет движимой собственности, которых мы содержим. Их жизнь поддерживается для предложения нам крови, когда мы ее желаем. Во дворе кровь течет рекой, даже самым жаждущим не требуется помощь». Картина, описанная ей, была чудовищной. «Мир бесконечной ночи, поддерживаемый лишь для пропитания рабы, это звучит интересно», — сказал он. «Это райское место для нежити», — настаивала она. «Высочайшее положение, которого может достичь кто-то нам подобный. Желаешь ли ты до конца своего смертного срока копаться в земле, а затем умереть жалкой смертью? Это твой шанс возвыситься, выпрыгнуть из грязи и в высочайшие эшелоны. Твое отменное умение управляться с магикой привлекло взор двора, однако лишь один представитель решил сделать свое предложение. Моя госпожа многим рискует, давая тебе этот шанс, пока ты столь непроверенный, однако она считает, что, получи ты шанс, ты достигнешь великих вещей». Вне всяких сомнений в этом предложении было нечто большее, чем желала рассказать Йор. То, как она говорила о дворе, описывая его замечательным местом, полных великих магов, делящихся своей мудростью, и все же у него было предчувствие, что это далеко не так. Он чувствовал, что среди вампиров вероятно были фракции, учитывая, что это предложение было самолично одним представителем. «Должен при всем уважении отказаться от вашего предложения», — формально сказал он. «Не хочу обидеть, однако у меня нет желания менять свою расу. Пожалуйста, передайте мою глубочайшую признательность вашей госпоже». Йор выгнула деликатную бровь. «Отказ», — сказала она, как если бы никогда не слышала этого слова прежде. «Какое редкое зрелище. Надеюсь, ради тебя же, что моя госпожа не оскорбится твоим пренебрежением к ее великодушию. Шанс испытать конечный поцелуй не предлагается абы кому, и редко больше одного раза». При упоминании поцелуя Тайрона охватило смущение. Говоря прямо, его шея начинала так сильно болеть от постоянного изгибания назад, что о возбуждении можно было даже и не упоминать вне зависимости от сказанного вампирессы. И все же что-то в том, как она это сказала, послала дрожь по его спине. «Если вы не против, я сейчас завершу ритуал», — сказал он, выпрямляя спину и решительно не сводя глаз с его гости. Ее глаза засверкали тем безумным светом, но она ничего не сказала, лишь грациозно кивнула, прежде чем отступила назад. В искусной позе, лучше всего демонстрирующей ее сногсшибательное физическое состояние, она сделала это настолько без усилий, что Тайрон не был уверен, старалась ли она вообще. Тем не менее он сглотнул своим внезапно сухим ртом, прежде чем взял себя в руки и произнес последние слова, завершая ритуал. Одновременно свечи затухли, кровь забурлила и запузырилась, пока тоже не исчезла. Свет в комнату снова стал нормальным, зловещей тьмы и странного красного оттенка больше не было. Тайрон облегченно выдохнул. «Ну, это было волнительно», — довольно высказалась Йор, «но как в этом царстве утолить жажду?» И затем он вскрикнул от удивления. И сделав это, он вывалился из защитного круга, что создал для себя на полу. «Вы еще здесь?» — с заиканием сказал он, пока смотрел на соблазнительную фигуру нежити перед ним. Она поместила руку на грудь, изображая возмущение. «Ты бы хотел, чтобы я уже ушла?» «Так с гостями нельзя обращаться», — высказалась она. «Если собираешься в будущем стать частью двора, тебе придется обновить свой этикет». «Но я думал, ритуал, разве ты не должна была вернуться назад?» «Вернуться назад, когда у меня наконец появился шанс выйти поиграть?» «Я так не думаю». Она приблизилась к Тайрону подобно волчице, шагая в его сторону, пока он медленно отступал назад. Лишь когда его плечи уткнулись в стену, он осознал, что ему некуда деться. Его разум закручивался, пока он пытался призвать заклинание, дабы защититься, но было слишком поздно. Со скоростью, отрицающей реальность, Йор налетела на него, одна рука зажала его рот, другая схватила его собственную руку, переплетаясь своими пальцами с его. Эти горящие глаза глубоко смотрели в его, пока она прижималась к нему. «Госпожа подозревала, что ты, возможно, не захочешь принять ее предложение. На подобный случай она запросила, чтобы я осталась, дабы удостовериться, что ее вложения не пропали даром». Она склонилась ближе, пока ее губы не оказались рядом с его ухом. То, чего желает двор, редко отдается без боя. И затем она отпустила его, грациозно отстранилась и отступила на три шага, где остановилась, оценивающе смотря на него. Тайрон лишь таращил глаза. «Так, вы остаетесь, будучи все еще в шоке», — сказал он. «Слава сладким милостивым дынькам», — снова заговорил Дов. «Без обид, пацан, но даже черепушке время от времени нужна услада для глаз, Дов». «Беспомощно», — сказал Тайрон, — «у тебя уже даже члена нет, как ты можешь продолжать им думать?» «Духовно он со мной», — гордо объявил бывший призыватель. «Моя душа не может быть разлучена со своим Джонсоном, или его желанием пялиться. Некоторые вещи фундаментальны по природе». «Ну просто потрясающе», — вздохнул Тайрон, пока массировал лоб, борясь с головной болью, приближение которой ощущал. «Можешь хотя бы накинуть немного одежды? Столь детская одержимость. Я вылепила свою фигуру до идеала, однако ты хочешь, чтобы я прикрыла ее? По какой причине? Твое ханжество меня никак не волнует». Явно гордящаяся своей внешностью, Йор не демонстрировала особого желания делать что-либо, дабы прикрыться. Тайрону нужно было подойти с другого угла. «Черепушка не прекратит пускать на тебя воображаемые слюни, пока ты не оденешься», — постановил он. «Это абсолютная правда», — подтвердил Дов. Йор на краткий миг посмотрела на светящиеся глазницы черепушки.